Лекция номер 33. Добро и зло. Проблема добра и зла. С религиозной и философской точек зрения проблема добра и зла относится к самым трудным и вместе с тем самым значительным. Ни по одной из всех волнующих нас мировых проблем не существует столько неясности и путаницы, как по этой. Целые поколения западных философов, занимаясь этим вопросом, впадали в глубочайший безысходный пессимизм, поскольку они не могли пройти мимо того факта, что в мире существует зло в виде бесчисленных преступлений и неимоверного страдания. Но так как люди, согласно христианскому учению, видели в Боге Отце Творца Всего Сущего и таким образом истинного виновника всего зла в мире, который в своем всезнании должен был бы предвидеть это зло, в своем всемилосердии и абсолютной доброте предотвратить его, и в своем всемогуществе не допустить преступления и войны с их ужасными последствиями, а в действительности же ничего не сделал, то логическим выводом из всего этого является то, что здесь что-то не так. Христиане ссылаются в этой дилемме на ветхозаветное повествование о грехопадении первого человека в раю, и христианские теологи действительно верят в то, что таким путем зло пришло в мир, и что началось оно с того, что Еву соблазнил библейский змей, а она, в свою очередь, соблазнила ничего не подозревающего Адама. С точки зрения логики, зародыш зла уже должен был присутствовать в них обоих, иначе они не стали бы жертвой искушения. Если же они были абсолютно невинными детьми, то сатана, как истинный соблазнитель, должен был существовать уже до них. А так как по христианскому учению Бог Отец создал мир и всякую тварь, то сатана и падшие ангелы, равно как и первые люди, являются творениями Божьими, и Бог Отец является таким образом единственным творцом всего зла в мире. Так выглядело бы положение вещей, если осмысливать до конца проблему добра и зла с позиции христианского мировоззрения. Однако в действительности все обстоит иначе. И это исследование поможет нам увидеть, что ошибка заключается главным образом в ложном представлении о Боге со стороны христианских теологов. Ибо как-то же зло должно было прийти в мир, и как-то должна быть основана необходимость и целесообразность его существования. Зло и сфера его бытия. Для начала необходимо определить, что же следует понимать под добром и злом. Зло есть не что иное, как отсутствие добра, равно как и желание наносить ущерб другим, но это также половинчатость и бездействие. Во Вселенной нет абсолютного зла, но лишь отсутствие добра. Зло ощущает лишь тот, кто становится его жертвой. Зло есть лицемерие, соединенное с эгоизмом. Это также проявление всех негативных качеств. Зло является противоположным полюсом добра. В сфере духовного – это тьма, которая дает возможность свету проявиться еще ярче. Так оно возвышает понятие добра и может само трансформироваться в добро. Из этого мы можем далее сделать вывод, что в мире нет абсолютного зла, ибо то, что вредит одному, может быть полезно для другого. Таким образом, мы приходим к следующему выводу, а именно, что как добро, так и зло относительны. И в конечном итоге все явления, даже самые дурные, служат свету. И более того, они невольно должны служить ему. А потому не только добро, но и зло имеет право на существование, и человеку, как будет показано в этой лекции, необходимы не только друзья, но и враги. Таким образом, не существует абсолютного зла, но лишь отсутствие добра. Чтобы понять это утверждение, следует ознакомиться с эзотерической философией Востока, которая кроме единого или абсолюта знает также биполярность, то есть двойственный аспект единой трансцендентальной реальности, обладающей диаметрально противоположными свойствами. Как только абсолют вступает в мир явлений и проявляется, он превращается в относительную реальность, то есть в действительность иллюзии в едином. Так жизнь есть одновременно действительность и майя. Кто правильно это понимает, поймет также, что в сфере абсолюта или в высшем аспекте совершенного бытия зло существовать не может, но оно проявляется в относительных формах в проявленном мире, как необходимый диаметрально противоположный полюс добра. В мире людей неизбежно существует зло. Оно возникло уже при первых проблесках сознания. Несовершенство сознания при наличии приведения в действие свободной воли порождает все возможные формы зла, виновником которого стал человек, а также падший Бога человек или ангел. Таким образом, действительное царство зла находится в земной сфере и в низших слоях тонкого мира. В высших надземных сферах зло может существовать лишь во все уменьшающихся размерах. Тьма поглощается светом. Это значит, что в сферах надземных свет вытесняет тьму, и тем самым само явление зла. Соприкосновение с духовным светом разлагает там все темные сущности. Поэтому темные силы стараются всеми средствами потушить все зародыши света на Земле, а также в доступных им сферах и слоях тонкого мира. В мир огненный они уже доступа не имеют. В мирах высших нет сознательного активного зла, но и там неизбежно существование света и тени, ибо светотень служит сохранению необходимого относительного равновесия в мире. Так показано, что злоба ограничена. Поток злобы не беспределен. Аум, параграф 335. Добро и сферы его бытия. Обратимся же теперь к проблеме добра. Согласно нравственному кодексу учения живой этики, под добром в широком значении этого слова следует понимать все то, что способствует эволюции мира и человечества и служит всеобщему благу. Таким образом, все, что противоречит принципу всеобщего блага, есть зло. Поэтому истинными благодетелями человечества являются все те великие духи или махатмы, которые приносили и приносят миру свет истинного знания. Злые ненавидят добро. Для них оно будет и жестоким, и несправедливым. Зло не признает добра. Такое положение настолько очевидно, что не нуждается в пояснении. Аум. Параграф 508. Облекаясь в земную оболочку, человек имеет творить добро, в том совершенствуясь. Так говорит незапамятная мудрость. И над вратами братства постоянно сияет этот завет. Разве творчество прекрасное не добро? Разве мастерство высокого качества не добро? Разве знание не добро? Разве служение человечеству не добро? Можно утверждать, что существо жизни – добро. Только человек в нежелании совершенствования предпочитает оставаться в невежестве, иначе говоря, во зле. Братство. Параграф 261. Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет благословения. И наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный. Аум. Параграф 262. Удивительно наблюдать, как добро становится целебным. Братство. Параграф 308. О качестве добра нужно тоже задуматься, ибо этим понятием так злоупотребляют, принимая за добро каждое выражение слабости и неразумия. Правильно сказано о том, что нужно отстаивать истину и бороться со злом. Качество добра есть великое насыщение действия справедливостью и сердцем. Качество добра должно быть понято во всех высших измерениях. Явим устремление к усовершенствованию понятия качества добра. Мир огненный, часть 3, параграф 317. Относительность добра и зла. В мире нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла. ибо то, что хорошо для одного, может быть плохо для другого, и наоборот. Например, болезнь для пациента – дело очень мучительное. Но с другой стороны, это заработок врача. А вот более яркий пример. Пролитая кровь и героическая смерть солдат на войне вели к безграничному обогащению капиталистов и к расширению власти политических систем. Или же к их падению. Можно привести бесчисленные примеры, со всей очевидностью показывающие относительность добра и зла. Другой вопрос, конечно, имеет ли зло право на существование. В случае со страданием и болью, несомненно. Ибо оба необходимы для духовного развития человека. Ведь как добро, так и зло служат развитию. Больной, которого мучают боли, будет, вероятно, считать их злом. Во враче же он, наоборот, видит своего спасителя, так как он надеется с его помощью освободиться от своих болезней. Итак, очень трудно провести границу между понятиями добра и зла. Они очень относительны и находятся в прямой зависимости от культурного и нравственного развития человечества. Так, например, очень изменчивыми бывают представления о добре и зле в вопросах, касающихся собственности. Прошу не усмотреть в сопоставлении зла и добра условное деление, ибо границы так извилисты, что не поддаются земному измерению. Сердце. Параграф 134. Биполярность как основа добра и зла. Причина возникновения так называемого зла лежит в биполярности или двойственности всего бытия. Основное условие существования феноменального или проявленного в форме материи мира есть бесконечное разнообразие сочетаний двух начал мироздания духа и материи. Всякое творчество нуждается для своего проявления в наличии двух начал. Всякий мир начинает жить с того, что хаотическое, недифференцированное состояние материи, которое мы можем назвать духом материи, разделяется на дух и материю. Также и творящие силы космоса из андрогинного состояния разделяются на мужское и женское начало. Из этой основной двойственности, развивающейся из абсолютного единства, простекает двойственность или биполярность всего мироздания. Все существа, все явления, все понятия являются с эзотерической точки зрения бинарами, обладающими двумя полюсами одной и той же силы и одного того же явления, подобно полюсам магнита. Безразлично, как мы назовем эти полюсы, мужским и женским, или положительным и отрицательным, или активным и пассивным, или духом и материей, или добром и злом, или светом и тьмою, или истиной и ложью. Всегда будет это разделение на две противоположности. И задача ищущего человека заключается в различении этих двух противоположностей. Необходимо, чтобы всякое понятие имело противоположение. Ибо лишь из сопоставления этих крайних понятий происходит развитие сознания. Мир есть великое царство контрастов. И величавая жизнь его заключает в себе огромный сонм бинаров. Наличие пар противоположностей не значит, однако, что одно из них всегда хорошее, а другое никуда не годное. Чаще всего они совершенно равноценны, идет ли речь о мужском и женском началах, или об отрицательном и положительном полюсе магнитного силового поля. Ни один из этих противоположных полюсов не может существовать без другого. Лишь соединение их и общность дают силы и жизнь. И только напряжение их дает эволюцию. Из вышеизложенного явствует, что как добро, так и зло являются членами бинара. В настоящее время на Земле они до некоторой степени взаимно утверждают друг друга. Они являются результатом бесконечной дифференциации первоначального божественного единства, после того, как оно проявилось в духе и материи, или в мужском и женском началах. Благодаря этому делению добро неизбежно ведет к возникновению зла. И наоборот, одно без другого они существовать не могут. Это есть закон относительного равновесия мира, посредством которого вся жизнь на данной стадии развития между двумя полюсами эволюционирует в направлении конечного совершенства. Таким образом, зло, как сила, противостоящая добру, имеет право на существование. Иначе оно вообще не могло бы проявиться в проявленном мире. С другой стороны, это не значит, что человек должен обратиться ко злу. Это значит, что зло, рано или поздно, должно трансмутироваться в добро. Добро и зло являются по своей сути такими же статическими состояниями, как небо и ад. Подобно тому, как не существует вечного проклятия для индивидуального существа, так как жизнь не стоит на месте, но движется в своем развитии вперед или назад. Причем движение вспять может привести к полному уничтожению «я». Злой человек должен будет со временем стать добрым человеком, если он не захочет погибнуть. Кроме того, по закону причины и следствия, злой или дурной поступок влечет за собой, соответственно, негативное следствие. И наоборот, добрый поступок рано или поздно находит свое естественное признание в виде соответствующего вознаграждения. Иначе не было бы стимула для эволюции в духе совершенствования. Таким образом, хотя зло и должно существовать в качестве необходимого полюса по отношению к добру, тем не менее, закон природы позаботился о том, чтобы вся жизнь развивалась в сторону света, то есть добра. Бессмысленным является поэтому вопрос о том, почему Бог создал страдания, почему Он допускает войны и преступления, ибо Он не создавал этих условий, так как они являются частью самого безличного божества, в котором живет все, что существует. Они существовали и всегда будут существовать в несовершенном мире. Несовершенный мир является, следовательно, частью единого Бога, имеет право на бытие, иначе не было бы жизни и развития. Жизнь предполагает возможность развития. В совершенном мире развитие было бы уже невозможно. Несовершенству нужны препятствия, и для отдельного человека они являются злом, хотя мы должны приветствовать их как барьеры, преодоление которых способствует нашему духовному росту. Божество никогда не насаждало в мире страдания и зло. Они всегда присутствовали в нем как вневременные основы опыта, так же, как и сама материя, никогда не имевшая начала. И все же человек, как живое, способное эволюционировать существо, постепенно должен оторваться от материи и начать жить жизнью духа. Это означает самосовершенствование и в высшей степени напряженное устремление к одухотворению, процесс, на который каждой душе требуется миллионы лет. Если бы человек не стремился к самосовершенствованию, он был бы прикован к материи. Но так как всякая жизнь должна обратиться к свету или к совершенству, если она не хочет быть выброшена из орбиты эволюции, то никто не может надолго задерживаться на определенной ступени эволюции, ибо это означало бы духовную деградацию. В этом случае человек все больше и больше попадает под власть зла, идет против законов эволюции и, согласно закону причины и следствия, должен рано или поздно испытать большое душевное страдание. И наоборот, блаженство возникает тогда, когда человек подчиняется закону эволюции, и, соответственно, растет его психическая энергия. Благодаря явлению биполярности, или же пар противоположностей, в каждом высшем сознании загораются искры познания, и только в этом случае возможно совершенствование или эволюция. Вечное движение или эволюция порождает относительность всех понятий. Так познание действительности достигается лишь путем вечной смены или противопоставления пар противоположностей. Противодействующие силы или пары противоположностей приобретают в нашем сознании ту или иную окраску или качество. То есть они становятся либо добрыми, либо злыми. Весь проявленный мир сохраняет относительное равновесие благодаря противодействующим силам. На каждом плане явлений сознание человека оценивает добро и зло в соответствии с уровнем своего развития. Так, например, что на низшем плане является добром, не является таковым на более высокой ступени. И наоборот, ибо низший план не переносит светоносную силу более высокого плана. Именно по этой причине ни один высокий учитель или Сын Божий не может явиться на низшем плане в своем истинном огненно-духовном облике, так как его светоносная сила так же смертельна для человека, как и чрезмерное облучение радиоактивными лучами. Это также свидетельствует об относительности всех понятий в проявленном мире. Бог и сатана. Бог есть все, и все есть в Боге, как добро, так и зло. Говоря здесь о Боге, мы не имеем в виду личного Бога Отца, которого почитает христианство, но лишь безличное божество, заключающее в себе бесчисленных богов-отцов и божественных матерей или логосов, являющихся результатом эволюции, длящейся бесчисленные миллионы лет и шествующей через минеральное, растительное, животное и человеческое царство в мир богов. Ничто не исключено из этой эволюции, которая не имеет ни абсолютного начала, ни абсолютного конца, но подлежит приходящему процессу творения, ибо индивидуальная жизнь конечна, но поднимается из бесконечности, которой нам не дано постичь. Западная философия, ничего не знавшая об универсальном божестве, не могла решить проблему добра и зла, ведь Бог-Отец, согласно христианским представлениям, был создателем всех вещей и существ. А так как невозможно было отрицать реальность существования зла в мире, то из этого следовало, что он должен был быть и главным творцом зла. Именно поэтому некоторые философы, незнакомые с восточной философией, проникнутой истинной эзотерикой, пришли в конечном итоге к пессимизму. Шопенгауэр считал Бога даже садистом и демоном, так как он создал также страдания и преступления. Не все западные философы разделяли этот пессимизм. Некоторые из них были даже посвященными и потому пантеистами, глубоко проникшими в сущность жизни. Безличное божество не есть автор зла. Вместе с тем, зло не могло бы существовать, если бы оно не имело в личном Боге принципа своей возможности. Никакая идея не могла бы существовать без своей противоположности, своего отрицания, своей тени. С философской точки зрения, идея бытия предполагает идею небытия. Поэтому неудивительно, что не единое универсальное божество, но именно личные боги имеют также свою противоположность, так как согласно природному закону свободы воли, даже сыны Божьи могут еще обратиться ко злу. Отсюда и возникновение эзотерического понятия. Демон ест Deus inversus. Демон есть антипод Бога. Это старое изречение. В действительности же это лишь хаос, противодействующая порядку сила, представляющая в сущности зло в природе. Это есть реакция, сопротивление и противоположение по отношению к эволюции. И продолжая анализ, приходим к выводу, что эта противодействующая сила есть добро для одних и зло для других. Зло есть лишь тень света, без которой свет не был бы таким ярким, и без которой его благотворность не была бы столь ощутимой. Древность не знала никакого бога зла, начала, которое было бы абсолютно дурно. Языческая философия представляла добро и зло в виде братьев-близнецов, рожденных одной матерью и природой. В мироздании нет ни добра, ни зла как таковых, но есть законы природы и принципы развития жизни. Все, что дано для жизни природы, по существу, не дурно и не хорошо, но становится тем или другим благодаря свободной воле человека, прежде всего его влиянию. Противника божественного принципа или антибога люди назвали сатаной, хотя падший архангел Самаэль стал сатаной или антибогом лишь незадолго до гибели Атлантиды. Сатанизм, как божественный принцип, существовал уже раньше, ибо в противном случае Самаэль не попал бы под его влияние. Сатана всегда существовал как сила, противодействующая добру, как тень, необходимая для более яркого проявления света, как ночь для большего выявления дня и как холод для большей оценки тепла. Если бы, например, существовало только тепло, то оно непременно привело бы к избыточному нагреванию и в конечном итоге к сгоранию, что в конечном итоге было бы так же плохо, как и замерзание. Поэтому необходимо сохранять равновесие не только между теплом и холодом, но и между добром и злом. Условия для наиболее благоприятного проявления энергии всюду различны и потому относительны, как и существующее равновесие мира. Воинство сатаны состоит точно так же из сынов Бога, как и воинство света. В индусской философии суры самые ранние и самые светлые боги становятся асурами или демонами, только после низложения их фантазии браминов. Сатана, как диаметрально противоположный божественный принцип, превратился в мышление человека в антропоморфический, индивидуализированный образ лишь тогда, когда люди в своих представлениях начали персонифицировать божество. В определенном смысле это было верно, так как старшие братья и учителя, опередившие их в своем развитии, благодаря присущей им мощи и превосходству, должны были казаться им богами. Сатана нужен был как козел отпущения, чтобы найти объяснение собственным человеческим слабостям, ошибкам, недостаткам и несправедливостям. Он стал совратителем и одновременно злым духом. Только от человека зависит, устоит ли он перед искушениями, то есть избежит ли он участи уничтожения. Принцип добра и зла содержится во многих религиозных легендах. Так божественному Озирису противостоит предатель Тифон, богу света Армазду – злой Ариман. Эта противоположность наблюдается также между Каином и Авелем. Все, что мы читаем в Зохаре и в Кабале о сатане, ясно показывает нам, что он есть просто олицетворение абстрактного зла или орудие космического закона для исполнения кармы. Сказано, что сатана всегда близко, чтобы совратить человека, и безвыходно переплетен с ним. Вопрос лишь в том, насколько его мощь активна в нас. Не владея символизмом Ветхого и Нового Заветов, экзотерическая религиозная наука очеловечила силы природы и из закона причин и следствий создала не только антропоморфического бога, вознаграждающего и карающего людей, но и антропоморфического сатану, сделав их враждебными друг другу силами, одного творцом всякой благости, другого творцом всякого зла и представителем тьмы. При этом совершенно упускается из виду, что если боги считаются творцами неба и земли, то и сатана должен быть также творением Божьим. В действительности же эти силы должны рассматриваться как действующие космические законы, необходимые для эволюции человека. Только находясь под воздействием этих двух антагонистических полюсов, человек может раскрыть свое сознание и развить свою свободную волю до степени высшей ответственности. Только научившись отличать добро от зла, человек может развиться из низшего животного состояния до уровня разумного и божественного существа и стать истинным творцом своей судьбы и властелином сил природы. Поэтому тот библейский змей, эзотерический символ мудрости, который соблазнил первых людей в раю вкусить от древа познания добра и зла, не сделал ничего дурного. В действительности же он дал импульс к началу человеческой эволюции, а человеку – возможность получения первого опыта, а также возможность все больше устремляться ко благу. Только благодаря этому люди научились отличать добро от зла. Истинной противоположностью творению является не сатана, но хаос, то есть несгармонизированное состояние материи. Это грубая необузданная стихия, грозная слепая сила, которая всегда стремится поглотить и уничтожить культурные достижения эволюции, как на Земле, так и в других мирах. Все усилия творческих сил космоса всегда направлены на овладение хаосом и преодоление его, на укрощение его и приведение в гармоничное состояние. Это извечная борьба теоса с хаосом, есть вечная борьба света с тьмой, в которой свет всегда побеждает тьму, ибо на его стороне высшие силы и достижения эволюции. Темные силы способствуют в сущности большему проявлению света, но они делают это веря, что сражаясь против света и умножая хаос, они служат себе и тьме. Они думают также, что благодаря этой тактике смогут спастись. Но это заблуждение. Те, кто преданно и последовательно служат тьме и умножению хаоса, рискуют тотальным духовным самоуничтожением. Однако любой представитель тьмы также не может существовать без света. Если он в конечном итоге погасит в себе искру духа, он полностью исключает себя таким образом из дальнейшей эволюции. На других планетах человек также не может существовать без духовного эго, которое питается светом духа. Наша планета находится, кроме того, в особом положении. Наряду с божественными силами и хаосом на Земле действует еще третья сила, ибо именно здесь произошло падение Архангела со своими последователями. Когда владыка Самаэль прибыл на Землю с высшей планеты, чтобы возглавить здесь эволюцию человечества и служить нашей планете в качестве ее правителя, он принял фатальное решение направить развитие человечества по другому пути и вести его другими методами, которые, однако, противоположны космическому закону эволюции. Он развил свою особую технику эволюции, накрепко привязав человечество к материи. Это повлекло за собой неисчислимые отрицательные последствия, которые самым печальным образом сказались во всех сферах жизни и привели к заболеванию и заражению Земли и человечества. Восстание и падение Самаэля привели к тому, что на Землю пришли и другие мастера мудрости, которые стремились, оказывая активное и пассивное сопротивление злу, исправить ошибки падших ангелов. Тем не менее, падение Самаэля неимоверно задержало развитие человечества и привело его в настоящее время к тому пределу, за которым начинается самоуничтожение. Легенда о падших ангелах интерпретируется, к сожалению, не всегда правильно. Эволюция жизни на любой планете начинается с нисхождения богов на земную твердыню. Силой собственного совершенства они создают там коренные расы или соединяются в целях улучшения расы с уже существующими человеческими расами, развившимися из животного царства. Это нисхождение богов на Землю, подобно падению или погружению в материю, является вместе с тем первичным возникновением человеческого интеллекта. Необходимо понимать это нисхождение как одну из величайших жертв, принесенную высокими мастерами из любви к человечеству. Ведь следует также понимать, что при погружении в материю высокий дух утрачивает очень многие качества, и что он не может проникнуть в материю в белоснежном блеске своей сияющей ауры, так как при этом он сжег бы окружающих его людей. Поэтому он вынужден приспосабливаться к земным условиям и даже отказываться от значительной части своего сознания. Следовательно, действительно, падшими ангелами в истинном смысле этого слова являются только Самаэль или Сатана и его приверженцы. Что касается войны на небесах, то в действительности она никогда не кончалась. Борьба творящих сил космоса с необузданными стихиями или проявленного мира с непроявленным хаосом существовала и существует во все времена. Свет всегда борется с тьмою и всегда побеждает ее. Однако эта борьба не имеет абсолютного завершения, ибо она служит вечной эволюционной основой на определенной ступени эволюции миров. Человек как творец добра и зла. Человек благодаря своей свободной воле является творцом как добра, так и зла. В нем содержится решающий импульс, который тянет его либо вверх, либо вниз. Этот импульс может поступать как извне земного плана, так и из тонкого мира. Как светлые, так и темные силы оказывают влияние на людей, посылая мысли, которые воспринимаются ими. Так духовная тьма стремится повлиять на людей с неустойчивым характером, посылая им прежде всего негативные мысли, побуждающие к совершению преступлений. Каждый человек двойственен по своей природе. У него есть низшее и высшее «я». Очень важно, чтобы высшее «я» победило низшее, так как в противном случае человек неминуемо попадает под власть сатаны и остается в его когтях. Не будет преувеличением сказать, что плач и скрежет зубовный царят в аду, то есть в низших сферах тонкого мира. Там находятся те люди, у которых низшее «я» хотя бы временно победило высшее. Человек должен прийти к распознаванию добра и зла. Он должен все более углублять этот опыт и создавать относительное равновесие между добром и злом, стараясь освободиться от зла и духовно подняться на более высокий план. Всякая человеческая деятельность, всякая мысль и желание, всякая речь и поступок влияют на это равновесие в ту или другую сторону. Таким образом, мы видим, что инициаторами добра и зла являются не только Божественный Творец и Князь мира сего, но и сами люди. Божественные Творцы создают согласно законам природы, условия при которых развитие всякой жизни идет всегда в соответствии с уровнем ее сознания, при сохранении абсолютной свободы воли. Поэтому жизнь смещается соответственно в ту сторону, куда направлены человеческие устремления. Чем выше сознание человека, чем шире его кругозор, тем правильнее его решение и суждение, и тем глубже понимание предоставленных ему возможностей. Чем больше человек познает двойственность своей природы, тем меньше ошибок он совершает, и случайностям не будет места в его жизни. Ибо во всем он подчиняется природной закономерности и целесообразности. Из игрушки в руках природы и из раба своих страстей он становится господином своей судьбы и сознательным сотрудником сил света. В этом заключается идеальная и конечная цель человека, стремящегося к самосовершенствованию и сознательно участвующего в борьбе с хаосом. Сопротивление злу. Хотя зло и обладает естественным правом на существование, однако каждый человек, стремящийся к самосовершенствованию и желающий стать сознательным сотрудником светлых сил, должен давать отпор злу. Христос, великий учитель любви, также активно и даже физически выступал против зла. Вспомним об изгнании торгашей из храма и о его строгих обвинениях, направленных против фарисеев и книжников. Непредубежденное чтение христианской Библии показывает, что христианское учение, будучи очень милосердным, отличается, тем не менее, большой строгостью. Люди не осознают, что существует как активное, так и пассивное противодействие злу. Причем пассивное противодействие может быть даже эффективнее, чем активное. Обратный духовный удар, поражающий того, кто бьет беззащитного, может быть сильнее, чем активное нападение. Поэтому, когда Христос учил, кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, то с точки зрения закона кармы, это очень мудрое изречение. Ибо в этом случае мы не лично осуществляем обратный удар за несправедливое нападение, но предоставляем это действию закона кармы. А кармический обратный удар сразу же или спустя столетия может быть значительно сильнее, чем наше собственное сопротивление. Не всегда мы должны быть сами судьями, отвечая лично ударом на удар. Более мудро будет предоставить это закону кармы. В противном случае мы никогда не выберемся из заколдованного круга кармы. Поэтому мы всегда и во всякое время должны прощать нашим личным врагам, ибо кто из нас знает, не является ли этот удар, который мы в данное время получаем от них, заслуженным кармическим обратным ударом. Если же мы отвечаем на удар врага с чувством мести в сердце, то тем самым мы не погашаем нашу карму, но продлеваем и усиливаем ее самым неприятным для нас образом. Если же мы прощаем нашим врагам, то тем самым мы не умножаем зло во Вселенной. Кроме того, как только мы сознательно, как сотрудники, вступаем в ряды света, мы начинаем спокойно воспринимать многочисленные удары, которые непрерывно обрушиваются на нас. В этом же смысле необходимо понимать слова «любите врагов ваших». Но чтобы нас не затопили волны зла, мы должны всегда активно или пассивно давать ему отпор. Существует много методов противодействия злу, и прежде всего силой духа. Сопротивление врагам света, без злобы и чувства мести в сердце, является с оккультной точки зрения, конечно, более сильным, чем активное отражение. Но иногда все же необходимо предпринимать против зла активные действия, когда этого требуют обстоятельства. Как это сделал Христос, взяв в руки бич и выгнав из храма менял, насмехающихся над святынями. Борьба против зла есть неизбежное космическое явление. И нужно учиться любить ее как особый знак доверия Творца. В высших сферах нет абсолютного пацифизма, ведь даже духовное противодействие злу без физического воздействия является активной борьбой в истинном значении этого слова, которое ведется огнем духа и требует мужества и героизма. Пацифист, оказывающий духовное сопротивление бессмысленному милитаризму, является в действительности борцом и активистом. Мы не любим войну в земном понимании, но борьба со злом есть духовная задача. Не будем обманывать себя. Мы живем в условиях самой страшной и самой опустошительной из всех войн. Ибо духовная битва намного ожесточеннее любой войны в обычном ее понимании. Потому так важно воспитывать в себе мужество и бесстрашие. Это качества, которыми должен обладать любой ученик на духовном пути. Сопротивление, которое должно оказываться злу, ни в коем случае не является местью, ибо сопротивление злу или извращению истины и истинных оккультных учений со стороны ловких фальсификаторов и персонификаторов, лжеучителей, предполагает защиту всеобщего блага, тогда как в основе чувства мести лежат личные мотивы. Человек, способный на месть, не может стать учеником мастера. Человек, не способный держать в узде свои мысли и чувства, также не может надеяться на быстрое продвижение по пути света. Человек призван посреди хаоса к построению миров и обязан принимать участие в космической битве, бушующей вокруг него. Если он не хочет, чтобы волны хаоса поглотили его, он должен быть всегда готов противостоять любому злу. Мы не можем уклониться от противодействия злу, не становясь при этом предателями всего человечества. Долг каждого духовно развитого сознания – всегда быть бдительным и всеми силами вести борьбу со злом. Борьба между светом и тьмой. В книге «Психическая энергия», том 2, подробно освещалась борьба между светом и тьмой, которая уже сотни тысяч лет идет на Земле, но никогда она не была столь интенсивной, как именно в современную эпоху. Господство сатаны и его сообщников идет к концу. Поэтому в тонком мире происходит решающая духовная битва невиданного размаха, которая находит соответствующее отражение на духовном и материальном плане Земли. Воистину решается вопрос, быть или не быть человечеству. И никто не может уклониться от этой борьбы. Каждый должен рано или поздно принять либо сторону света, либо тьмы. О равнодушных Иисус Христос сказал, что они абсолютно непригодны, ибо в действительности они больше служат тьме. Отсюда и суровые слова Христа. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». С того времени, как евангелист Иоанн, ясновидец Патмоса, в своем апокалипсисе предвидел конечную битву между светом и тьмой на земле, битва эта называется Армагеддоном культуры. Уже неоднократно повторялось и указывалось, хотя и безрезультатно, на то, что темные силы приближаются к людям в замаскированном виде и часто лишь окольными путями. И так же, как ни один преступник не скажет о себе, что он преступник, темные силы приближаются к ищущим людям только под маской порядочного человека и лицемерной добродетели с украденными формулами светлых учений на устах. Они не раскрывают источник, откуда они почерпнули свои знания, и тем самым предают своего первоначального учителя. И только люди с сильной и чистой психической энергией способны отличить замаскированных альберихов, то есть приспешников тьмы, которых сегодня очень много, от немногих истинных сотрудников иерархии света. И хотя сказано, что свет победит тьму, необходимо все же признать, что на Земле в настоящий момент тьма торжествует над светом, и лишь немногие сотрудники света в состоянии энергично противостоять злу. Число активных светлых воинов на Земле очень сильно сократилось, и именно в оккультной сфере тьма преобладает больше, чем в остальных областях культуры и цивилизации. Основное воздействие темных сил на человека происходит посредством силы мысли. Хотя космический закон запрещает порабощать свободную волю другого человека, темные силы, в огромных масштабах пренебрегая космическими следствиями, пользуются магическими методами для достижения этой цели. Светлые силы не имеют права пользоваться этой возможностью и чисто тактически оказываются в проигрыше, так как с их стороны недопустимо никакое принуждение или давление на человечество. Этого не понимают еще многие ученики оккультизма, находящиеся на начальном этапе своего ученичества. Бог или сыны Божьи не оказывают ни малейшего давления или принуждения на человека, но привлекает людей только своим выдающимся примером. Силы судьбы, воспринимаемые как принуждение, не имеют ничего общего с Богом, но являются лишь проявлением закона кармы. Сыны Божьи также пользуются этим законом и подчиняются ему, чтобы не создавать негативные кармы. По этой причине они не имеют права силой вмешиваться в судьбу людей, но должны так направлять их, чтобы они сами сознательно, в духе закона кармы, формировали свою судьбу. Многие ученики духовного пути еще не понимают этого. В настоящее время, когда идет борьба за само существование человечества, они надеются на вмешательство внеземных сил и не хотят понять, что такое вмешательство было бы еще большим применением силы. Человечество пожинает плоды, созданные им самим негативной кармы. Часто именно этими причинами объясняются природные катаклизмы. Мысль есть самый великий и могучий творческий фактор в мироздании, а сила тьмы превращает этот фактор в разрушительную силу. Силы света посылают только созидательные мысли, служащие благу человечества и плану эволюции. Они передают эти мысли не конкретным лицам, ибо это могло бы породить карму, но направляет их вообще в мировое пространство. Эти силы светлых мыслей служат, следовательно, каждому человеку, если он их воспринимает и добровольно посвящает свою жизнь служению добру. Человек воспринимает те мысли, до которых созрели его сознание и характер, и которые он притягивает своими вибрациями. Используя силу мысли, темные силы направляют свои мысли не только на определенных лиц, но и вообще в мировое пространство, так как они знают, что их мысли воспринимаются людьми, похожими на них по своей темной сути. Темные силы рассеяны по всему миру. Многие из темных сотрудников воплощаются среди нас, людей, и исполняют сознательно или бессознательно волю главного центра темных, находящегося в тонком мире. Сатана также уже неоднократно воплощался на Земле. Концентрированные негативные силы мысли могут стать столь сильными, что вызывают землетрясения. Не следует думать, что темные силы в виде тонкоматериальных сущностей не оказывают никакого влияния на воплощенных людей. Сила воздействия в плотном теле, несомненно, очень велика, но тонкоматериальная сущность обладает значительно большими возможностями. Прежде всего, она может видеть ауру человека, по ее окраске судить о характере этого человека. Многие из них могут даже читать мысли и способны благодаря этому извлекать наибольшую пользу для достижения своих целей. Действуя таким образом, они быстро находят подходящие для исполнения своих намерений инструменты, а также сходных с ними людей, которым они, применяя изматывающую тактику день и ночь, посылают негативные мысли, чтобы сделать их сознательными либо бессознательными сотрудниками тьмы. И пусть не думают духовно ищущие люди и ученики духовного пути, что именно тогда, когда они захотят обратиться к добру, темные силы, пользуясь изощренными методами, не приготовят им тяжелейших испытаний. Именно тогда они нашептывают им нечто соблазнительное или отвратительное, и зачастую даже весьма отчетливо, чтобы удержать их от светлых сил и от сотрудничества в делах добрых. Лишь тот, кто уже решительно встал на сторону светлого воинства, устоит перед подобными искушениями, которые должны были поколебать его веру, и увидит в них уловки темных. Воистину, битва идет за каждого отдельного человека. Темных не волнуют собственные сотрудники и теплые, которые уже не ускользнут от них, но они направляют всю свою концентрированную мощь на небольшой отряд светлых воинов, который подвергается в связи с этим величайшим трудностям, болезням, враждебности, клевете, экономическому ущербу и прочим нападениям. Значение друзей и врагов. Подобно тому, как не только добро, но и зло в качестве противоборствующего полюса служит развитию человечества, так и человеку в его развитии помогают не только друзья, но и враги. Враги оказываются источником напряжения энергии. Ничто так не напрягает энергию, как сопротивление. Нам не нужно создавать никаких препятствий. Темные силы делают это, сами того не ведая, и умножают этим нашу энергию. Уже древние знали о значении врагов, и не без причины ценность человека измеряется значительностью его врагов. Мудрые римляне говорили когда-то: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты». В книге «Агни-йога», параграф 270, мы читаем о значении врагов следующее. «Каждый имеет своего врага. По врагу узнаем значение лица, как тень зависит от высоты предмета. Не следует особенно заниматься врагами и не следует относиться к ним пренебрежительно. Человек без тени не существует». Акбар, названный великим, очень бережно относился к врагам. Любимый советник вел список врагов. Акбар часто осведомлялся, не появилось ли в списке какое-либо достойное имя. «Когда увижу достойного человека, пошлю привет переодетому другу». И еще говорил Акбар: «Счастлив, ибо мог прилагать в жизни священное учение, мог дать довольство народу и был оттенен большими врагами». Так говорил Акбар, зная ценность врагов. На нашем уровне человеческой эволюции темные силы и даже иуды совершенно неизбежны как противоборствующие силы. Они не только дают нам возможность напрягать силы, но и заостряют нашу находчивость и расширяют поле деятельности. Именно они разносят весть о нас и тем самым привлекают к нам внимание ценных людей, проявляющиеся вначале как любопытство или чувство возмущения. Однако при соприкосновении с истиной их расширенное сознание начинает проникать в действительное положение вещей, и из критиков и гонителей они становятся нашими друзьями. Многие враги являются в сущности нашими переодетыми друзьями. Такие смешения не так уж редко случаются в жизни. Наличие врагов не должно нас беспокоить, следует лишь принять их к сведению. При личном контакте они могут стать даже наипреданнейшими друзьями. В учении сказано: «Благословенны препятствия, ибо ими мы растем». И, если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания. История также свидетельствует о том, что Будда и Христос запечатлелись в памяти людей так сильно именно потому, что они счастливы были на протяжении столетий иметь сильных врагов. В буддизме качество человека и его трудов и сегодня оценивается по количеству и качеству действующих врагов и препятствий. Враги пробуждают в нас все скрытые качества, как плохие, так и хорошие. Трудна задача – не добавить врагов. Надо знать камни у порога, но огорчаться ими не надо. Листы сада Мории, часть 2, параграф 38. Сумейте обратить выпады на пользу. Желайте много врагов, но не делайте их. Листы сада Мории, часть 2, параграф 111. Не делайте врагов, завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них. Пресекайте их действия, но злобу не имейте. Если враг добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша ваша, и вновь пришедший не займет ваше место. Если же трудно усилие глубокого чувства заменить, то покройте его улыбкой света. Листы сада Мории, часть 2, параграф 213. Тяготение по линии иерархии ко мне и противодействие от врага к прославлению. Так учитель и враг – суть камни краеугольные. Укротитель зверей сперва являет ярость их, чтобы знаменовать укрощение. Не может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное учение нуждается во врагах и в учителе. Нужно помнить о законе физическом, чтобы понять непреложность закона духа. Указую, чтобы понять значение учителя и нужность врагов. Конечно, только учитель доведет врага до безумия. Нужно явить меру зла, чтобы выйти обновленными из пламени злобы. Нельзя миновать узлы пути. Но знайте, что никакое нагнетение не пройдет без пользы. Может быть, оно служит целым народом. Если пустынник может мыслью сокрушать твердыню зла, то нагнетение, допущенное высшими силами, будет тараном против сил неприятельских. Иерархия, параграф 37. Спрашивают, отчего часто медлим уничтожать врагов. Причин много, назовем хотя бы две. Первое – кармические условия. Можно легко повредить близким, трогая связанного кармой врага. Можно сравнить это положение с труднейшей операцией, когда врач не удаляет больной член, чтобы не затронуть опасные артерии. При кармической связи необычно сложно отношение взаимодействия. У нас считают полезнее отделить опасного спутника, нежели нарушить весь караван. Вторая причина, что враги являются источником напряжения энергии. Ничто не может так нагнести энергию, как противодействие. Потому к чему изобретать искусственные препятствия, когда черные стараются изо всех сил увеличить нашу энергию? Иерархия, параграф 319. Значение имеют как друзья, так и враги. Нет более прекрасного дара небес, чем иметь хороших и преданных друзей. Но дар этот – явление очень редкое. История свидетельствует о том, что лишь немногие люди обладали этим великим счастьем. В наше мрачное время именно отсутствие истинных друзей стало всеобщей кармой. Тяжкая духовная битва разъединила уже многих людей, и поэтому для многих ищущих на духовном пути только духовный учитель или гуру остается единственным надежным и самым преданным другом. Лишь он один не покинет нас, лишь он один защитит нас силой своей психической энергии. Поэтому наилучшим другом, которого вообще возможно иметь, является учитель мудрости. Носить его образ в сердце есть величайшее земное и неземное счастье. Мастер, гуру или духовный учитель, уровень развития которого мы не можем достичь, не говоря уже о том, чтобы превзойти его, остается нашим бессменным водителем на пути к совершенству. Он не только с готовностью предоставляет нам свой опыт и жизненную мудрость, он является также нашим последним спасительным якорем в величайших жизненных трудностях. Не случайно поэтому сказано было во втором томе психической энергии, что источником силы, дающий человеку мужество жить и бороться именно в те мгновения жизни, когда он охвачен малодушием и отчаянием, является иерархия света, ибо именно она является главным источником психической энергии. Желая другим зло, сами угасают. Темны времена. Щит держите крепко. Брызгами разлетится, кто отступит. Листы сада Мории. Часть 2. Параграф 67. Уявление границы между добром и злом занимает людей. Многие легенды посвящены этому явлению. Сказано как, чтобы обозначить эту границу. Архангел положил светоносный меч между добром и злом. Конечно, худо оставаться в области зла, но также болезненно толпиться около огненного лезвия. Но люди стремятся ранить себя этим мечом, потому будем отмечать людей, смотрящих глазом и понимающих сознанием зрение сердца. Они будут стремиться далеко и как бы к дальнему маяку подтягивать себя. Цены эти якоря дальнего плавания. Среди омывающих ударов волн смываются зловонные пятна зла. Нужно особенно теперь забрасывать дальние якоря. Можно видеть, как теряют смысл малые расстояния. В великий план единства входит расширение размеров материальных и духовных. Иерархия, параграф 274. Полагают, что около хороших дел всегда возникают трудности. Что же это доказывает? Не доказывает ли слабость света и силы тьмы? Не доказывает ли слабость света и силу тьмы? Но будем помнить, что при развитом зрении видятся многие вещи. Также изощренный дух постигает многое, недоступное притупленным ощущениям. Кроме того, разве не нужна сила сопротивления, чтобы приучать нас к противостоянию непроявленным стихиям? Эта благая сила сопротивления постигается лишь в действии и накапливается как панцирь духа. Можно ли сетовать на развитие противостояния злу? Нет, конечно нет. Ведь этот панцирь духа не только защита, но он же и магнит, который привлекает союзников. Потому благословите все, что развивает сопротивление и мощь противостояния злу. Иерархия, параграф 202. Да, волна зла широко разлилась по земле, и нужны все усилия самоотверженных тружеников света, чтобы спасти гибнущий корабль человечества. Вот почему так неимоверно важно бросать искры света, но при этом смотреть, чтобы получивший ее не поджег бы всего здания, одолжив ее негодному. Человеческая душа бездонна, и самый страшный бич – это честолюбие. Истинно, нет другого более страшного и, увы, более часто встречающегося. Если в самом начале не заметить зарождение этой ехидны, она вырастет в удава. Честолюбие – пылающий бич для самых твердых сердец. И жестокая пытка, которую самый жестокий приготовляет для себя самого. Письма Елены Рерих, том 2. Противостояние злу является одним из основных качеств, ищущих иерархию. Не физические свойства дадут упорство перед злом, но дух и огонь сердца создают успех перед ухищрениями зла. Но как понять зло? Конечно, оно прежде всего разрушение. Но ведь замена ветхого дома новым и лучшим не будет разрушением. Значит, разрушение есть разложение, приводящее в аморфное состояние. Такому разрушению нужно уметь противостоять. Нужно найти силы духа превозмочь трусость, свойственную непротивлению. Так пусть готовятся к противлению злу. Иерархия. Параграф 378. Когда будут строить школы мысли, тогда испытывать будут и значение чувств. Сравнивая чувство злое с чувством добрым, опять познается, насколько добро выносливее зла. Аум, параграф 516. Чертополох в саду нетерпим, так же нетерпимо зло в жизни. Аум, параграф 519. Ужасно видеть явление безумия, когда злоба хочет стереть с лица земли все разумное. Подобно губительному вихрю, действует злоба. Только связь с высшим миром может дать равновесие. Аум, параграф 64. Добрые дела подобны различным цветам на лугу. Среди целебных могут быть очень пышные, но ядовитые. Среди явлений прекрасных могут находиться весьма убийственные, но лишь на опыте можно произвести отбор справедливый. Неискренность содержит яд разрушительный. Можно видеть, что построение на лжи вырождается в безобразие. Много говорят о делах добрых, но они должны быть действительно добрыми. Пусть поищут люди в глубине сердца, когда они были добрыми. Братство. Параграф 111.